576. Гуру. И гуру доволен. Люблю я смотреть, как сражается каждый из вас, позванных мною к владыке. Правильно сделал, что применил оружие духа. Когда близких защищают от темных, нелепо думать о пощаде и о том, чтобы удар не был слишком тяжек, надо рубить с плеча. И лучше, конечно, с улыбкой. Злобы к врагу не имейте. Оставьте ее темным.